Глава 11. Приключения каторжника. На старом парусном судне были устроены прочные деревянные клетки, в каждой из которых помещалось до дюжины каторжников. Свет и воздух проникали туда сквозь небольшие отверстия, заделанные толстыми железными решетками. Днем и ночью мимо этих клеток взад и вперед прохаживались часовые с заряженными ружьями. Кроме того, туда же были направлены два орудия довольно большого калибра. Два раза в сутки арестантов выпускали на палубу для прогулки. Кормили их наравне с матросами, за исключением чарки водки, которая ежедневно выдавалась последним. Путешествие это можно было даже назвать приятным, если бы оно не было так продолжительно. Когда «Фортуна», пройдя через Гибралтарский пролив, вышла в открытый океан, поднялись такие страшные бури, что каторжникам не раз пришлось с сожалением вспомнить о Тулоне. Свист ветра и гул разъяренных волн приводили в трепет самых закоренелых преступников. Недаром говорит пословица: «Кто на море не бывал, тот Богу не молился». Отвага моряка не может сравниться ни с какой другой. Она вся состоит из присутствия духа, непоколебимой надежды на помощь Божью и чувство самоотвержения. Наконец, после 30-дневного плавания, вдали на горизонте показался Консталь, гигантский утес, возвещающий приближение Каенне, и несколько часов спустя «Фортуна» бросила якорь в гавани Королевского острова, центрального депо переселяемых в Гвиану каторжников, где не было даже признаков той роскошной тропической растительности, о которой они так много наслышались в Европе. Насквозь прожженная лучами солнца, безлесная почва Королевского острова произвела на прибывших каторжников удручающее впечатление. Но они утешали себя мыслью, что это только переходная стадия, где они пробудут до размещения их по исправительным колониям в Каенне, на юге Гвианы или на севере, по берегам реки Марони. Здесь, по крайней мере, они ходили без цепей и не в каторжной куртке. Все это нисколько не заботило Муреля, главной целью которого был побег. Не сейчас, а через год, через два и даже больше. Но побег основательно обдуманный. Не один из тех, о которых рассказывают всякие ужасы. Говорили, например, что одни беглецы были растерзаны в лесах дикими зверями, другие стали добычей алчных акул, третьи умерли с голоду, четвертые были пойманы и приведены обратно туземными индейцами, получавшими за каждого каторжника денежную награду от правительства. Мурель не желал стать героем ни одного из таких трагических приключений и в свободные минуты от письменных занятий усердно занялся изучением топографии Гвианы и изысканием средств для безопасного побега. Он узнал, что английская Гвиана была верным убежищем для французов, не совершивших убийства перед побегом, а голландская Гвиана укрывала беглых переселенцев, водворенных в исправительных колониях на вечные времена. Бывший гравер начал серьезно обдумывать свой побег в английскую Гвиану, и не иначе, как морем. На суше он мог встретить массу преград. Леса изобиловали хищными зверями, змеями, ядовитыми мухами-людоедками, укус которых был смертелен, огромными станожками, чудовищными скорпионами, мохнатыми пауками, высасывающими до последней капли кровь из своих несчастных жертв. Побег морем представлял также немало затруднений. Надзор за каторжниками был строгим, а иностранные суда – редко становились на якорь в гавани Королевского острова. Бежать удобно было только с двух пунктов – по реке Марони с помощью купленного или украденного у индейцев легкого челнока или же прямо из Каенны, тайком пробравшись на какое-нибудь английское судно. Задавшись идеей о побеге, Мурель отправил письма Дювалю, Дюре и Розе, адресуя это послание на имя мадам Рансар, и с нетерпением ждал ответов. Первый был получен от адвоката. «Мой бедный друг, я не узнал ничего особенно утешительного для вас. Здесь никто не знает, куда скрылась ваша жена. Говорят, что она разбогатела, но я этому не верю. Забудьте ее, ведите себя хорошо, и я даю вам слово, что срок вашей ссылки будет значительно сокращен». Несколько дней спустя пришел ответ от сообщника, такого же лицемера, каким он был прежде. «Мой добрый Жан, меня очень обрадовало известие о том, что ты здоров и хорошо устроился в Гвиане. Однако же дорого поплатились мы с тобой за преступление, в котором я был участником только по дружбе. Наступил конец и нашим испытаниям, и мы хорошим поведением постараемся загладить нашу вину. Когда меня выпустят на свободу, я открою кабинет с помощью небольшого наследства, которое не теряю надежды получить после смерти моей тетушки. Живется мне хорошо и здесь. Я работаю в тюремной канцелярии, пользуюсь благосклонным вниманием моего начальства. О жене твоей я ничего не знаю. Полагаю, что она уехала к тебе. Она могла бы это сделать. Но ведь женщины – самые неблагодарные создания. Это всем известно. Вот я так никогда не перестану любить тебя. И тотчас по выходе из тюрьмы сообщу тебе мой адрес. Сам не знаю, куда я отправлюсь из Клерво, но полагаю, что мне разрешено будет вернуться в Реймс, куда я прошу тебя впредь адресовать письма с надписью «До востребования». Прискорбно будет состоять под надзором полиции, но я с терпением буду нести этот тяжелый крест и постараюсь стать честным человеком». Все эти благие намерения Карла Дюре нисколько не тронули его друга. Бывший писарь знал, что письмо его будет прочтено смотрителем тюрьмы в Клерво и управляющим исправительными колониями в Гвиане. Прошло еще 4 месяца, а Мурель все не получал ответа от своей жены. Как вдруг ему принесли его письмо, адресованное мадам Рансар. На конверте стояла надпись «Выбыла из Реймса неизвестно куда». «Решено!» — воскликнул каторжник, разрывая письмо на клочки. В тот же самый день, гуляя с Пьером Рабо по морскому берегу, Мурель сказал: «Не надоела ли тебе жизнь на этом острове? Не все ли равно, где пилить доски, здесь или в другом месте?» — равнодушно пожал плечами нормандец. «Здесь казенная работа и одинокая жизнь, а там, в колонии, можно жениться и обзавестись своим хозяйством». «Разве ты намерен выписать свою жену?» «Нет, я говорю тебе, у тебя был бы свой домик с садиком. По праздникам ты работал бы на себя и добывал бы деньги. Зажили бы мы с тобой припеваючи». И в самом деле, без женщин тоска. И Рабо плотоядно улыбнулся во весь рот. «Подавай просьбу, я пойду вслед за тобой, хоть на край света». Не прошло и 3 месяцев, как оба товарища были переведены в колонию Святого Лаврентия на берегу реки Марони. Эта местность отделялась от английской Гвианы небольшой частью голландских владений и какой-то 100 миль моря. Колония Святого Лаврентия отличалась от всех остальных своим благоустройством. Она была похожа на городок. Плодородная почва, роскошная тропическая растительность, быстрая широкая река, густые леса, одним словом, все дары природы, за исключением здорового климата. Губительные лихорадки, изобилие ядовитых змей и хищных зверей подвергали жизнь колонистов ежеминутной опасности. Между ними встречались личности, способные заинтересовать любого моралиста. Между прочим, там была парочка супругов, живших, как говорится, душа в душу, хотя муж был сослан на каторгу за убийство своей первой жены, а жена – за отравление своего первого мужа. Сосланные за детоубийство женщины становились самыми нежными матерями. Примерной начальницей женской школы была знаменитая в царствование Людовика Филиппа кокотка мадам Икс, известная в Каене под именем графини. Она была сослана за покушение на убийство и помилована во времена империи. В самое короткое время Мурель сумел приобрести не только благосклонность начальства, но и расположение почти всех колонистов. Он жил вместе с Пьером Рабо в построенной ими самими хижине, носил партикулярное платье, занимался гравированием в свободные от служебных занятий часы, но наравне со всеми был обязан являться на перекличку. «Куда как привольно живется нам здесь», — в умилении говорил ему наивный нормандец. «А мне эта жизнь уже так надоела, что я собираюсь бежать», — возразил Жан. «В своем ли ты уме, товарищ? Ты только вспомни, что тебя ожидает в случае неудачи? Тюрьма, кандалы, телесное наказание, пожизненная каторга. Всем этим я готов рискнуть ради свободы». «Так рискнем же вместе. Я не отстану от тебя ни на шаг». «Не советую. Твой срок кончается года через 3-4. И слушать ничего не хочу. Расскажи, каким путем намерен ты бежать из прекрасных здешних мест?» «Вниз по реке Марони, потом морем до английской Гвианы». «Вплавь? Болван! Завтра я покажу тебе нашу лодку. Через неделю мы будем уже далеко. А теперь пора спать». Через полчаса Рабо храпел на всю хижину, а Мурель, не смыкая глаз, обдумывал план побега. На следующее утро, часу в 7, товарищи, захватив рыболовные снасти, отправились в лес. Дойдя до берега реки Марони, Мурель раздвинул густой камыш и показал Пьеру нечто вроде парома, сколоченного из стволов красного дерева с необрубленными ветками. «Так вот, на чем мы поплывем!» «Ну, хорошо еще по реке, а как же по морю-то?» «Нагнись, раздвинь ветки, и ты увидишь». Рабо исполнил это приказание и увидел небольшую индейскую лодку, так называемую пирогу, в которой лежали весла, мачта и парус. «Да ведь она не больше ореховой скорлупы!» — воскликнул он. «Ничего, как-нибудь усядемся вдвоем. И сегодня ночью дадим тягу, взяв с собой запас оружия и провизии. А теперь вернемся домой, чтобы наша продолжительная прогулка не возбудила подозрения». Часу в 11, когда вся колония уже была погружена в глубокий сон, беглецы осторожно вышли из хижины и благополучно добрались до своего парома. Ночь была темная, очень удобная для побега, но и при дневном свете паром этот можно было бы принять за плывущее по течению с корнем вырванное дерево. Это случается нередко и не удивило бы никого. Начинало уже светать, когда герои наши доплыли до устья реки, причалили к берегу и начали отвязывать пирогу, чтобы спустить ее на воду. Закончив эту работу, Мурель поднял голову и загляделся на полет ястреба, преследующего стаю маленьких птичек. Как вдруг у его ног раздался громкий, душераздирающий вопль. Он взглянул и оцепенел от ужаса. Нога Пьера Рабо хрустела под зубами огромного крокодила. Жан схватил ружье и уже прицелился в окровавленную пасть чудовища, но истекающий кровью страдалец простонал. «Выстрел! Могут услышать! И ты погибнешь!» Между тем крокодил уже скрылся с отгрызенной ногой Пьера в зубах, а злополучный нормандец пролепетал умирающим голосом. «Прощай, Мурель!» И прежде чем Жан успел опомниться, скатился с берега в реку и исчез под водой. Слезы затуманили глаза каторжника. Он был поражен героическим поступком своего товарища. С помощью Пьера он надеялся благополучно добраться до гостеприимного берега английской Гвианы. Теперь же вся тяжесть физического труда лежала на нем одном. Сердце его замерло при мысли, что его могут поймать и вернуть в Каенну. Держась как можно ближе к берегу и усердно работая веслами, в первый день Мурель продвинулся на 20 миль и, привязав пирогу к небольшому выдающемуся утесу, прилег отдохнуть. Но спал, как говорится, только одним глазом, потому что в этой местности в изобилии водились акулы. На следующий день рано утром он снова пустился в путь. Погода стояла великолепная, поверхность моря была гладкой, как зеркало. На всем пространстве горизонта не было видно ни одного паруса, и беглец уже надеялся благополучно достигнуть цели своего путешествия, как вдруг, это было на четвертый день его плавания, подул сильный северный ветер, и поднялась страшная буря. Легкий челнок как перышко скользил по волнам, то поднимаясь на неизмеримую высоту, то стремглав падая в бездну. Борьба с разъяренной стихией была немыслима, и Мурель предоставил себя на произвол судьбы. Смерть или свобода, как молния, мелькнула в его уме. И он лишился чувств в ту минуту, когда сильная волна выкинула его на берег. Очнувшись и открыв глаза, беглый каторжник увидел возле себя двух европейцев и спросил слабым голосом: «Где я?» «В Бербисе», — отвечал один из незнакомцев. Это был первый пункт английской Гвианы. Будь Мурель выкинут немного восточнее, он очутился бы на голландской территории и был бы выдан французскому правительству. Спасенный каким-то чудом, беглец мгновенно сообразил это. Радостная улыбка озарила его лицо. Он прошептал «Свобода!» и снова потерял сознание.